changing things. I want to help myself. Sing. Everybody wants one. We want to dance. The plan. Slow down. I'm standing still. We got to move on. Slow down. Standing still. We got to move. Tell them bittersweet. Доброй тучи, не знаю наяву или во сне. Живет мой принц прекрасный, немного невезучий, и каждый день вздыхает обо мне, и каждый день вздыхает обо мне. И каждый день упрямо, и так до самой смерти, пришпоривает быстрого коня. И все кусты сирени на всей земле, поверьте, он оборвал, представьте для меня. Он оборвал, представьте для меня. А он мне почти не знаком и почти неизвестен. А может быть, этим-то и интересен. там за седьмой горой, там за недоброй тучей, не знаю наяву или во сне. Живет моя принцесса, и нет на свете лучше, и каждый день вздыхает обо мне, и каждый день вздыхает обо мне. И каждый день упрямо, без проволочек знати, спешу туда в заветное жилье. И все кусты сирени на всей земле представьте, я оборвал, поверьте, для нее. Я оборвал, поверьте, для нее. А он мне почти не знаком и почти неизвестен. А может быть, этим-то и интересен. Там за седьмой горой, там за недоброй тучей, не знаю наяву или во сне. Живет мой принц прекрасный, немного невезучий, и каждый день вздыхает обо мне. И каждый день вздыхает обо мне. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Цветет, которой год земля, тебя лишь холод окружает, и рядом никого, кто знает, как умерла твоя весна. Ничье дыхание не спешит ресниц твоих теплом коснуться. Тебе так хочется очнуться. Ну а пока, принцесса, плачь, плачь. Прячь во льда никого, кто знает, как умерла твоя весна. Ничего дыхание не спешит ресниц твоих теплом коснуться. Тебе так хочется вернуться. Ну а пока, принцесса, плачь, плачь, брать во льда. Когда мы расстаем, расстаем. Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Я проснусь всех раньше поутру и пройдусь по городу. Над Москвой дымок рассветный плывет, и птица песню поет. На свете столько красот для тех, кто рано встает. Первый стол из высокольников, первый смех московских школьников, первый луч по стеклам жарко скользнет, да так, что сердце замрет. На свете столько красот для тех, кто рано встает. Не проспи Москву рассветную, жизнь свою такую светлую. Не проспи на зорьке птиц, полет и тени розовый плод. На свете столько красот для тех, кто рано встает. Раньше поутру и пройдусь по городу. Над Москвой дымок рассветный плывет, и птица песню поет. На свете столько красот для тех, кто рано встает. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50.

Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. This is the story of El Luta, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored. He was only 19 years old. Zulu Natives, Chapter 50. Something that somebody else did and blamed on El Luta. Then they changed it to life, and so he could escape. From then on, they chased him and searched for him day and night all over Spain. But the search was in vain for El Luta. He had only seen the dark side of life, the man they called El Luta. And he wanted a home just like you and like me, in a country where all would be free. So he taught himself to read and to write. It didn't help El Luta. He was one who had dared to escape. Overnight they had to find El Luta. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. In that wildfire all over the land, with a price on his head, people still gave him bread, and they gave him a hand. And his pipe was their fire. No one gave you a chance in the Spain of those days. On the walls, every place, they had put up the face of a lieutenant. And he robbed where he could, just like once Robin Hood. They caught him, and that seemed the end. But they caught him in vain, 'cause a change came for Spain and El Luta. He had only seen the dark side of life, the man they called El Luta. And he wanted a home just like you and like me, a country where all would be free. And then freedom really came to his land, and also to Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. И не играй со мной открыто. Душа моя, как поле битвы. Она уже не та, как много лет назад, красиво. Дожив до 40, к тебе однажды попросилась. Моя душа, моя душа, немолодая Dancing in the sun, the girls scream honey, perfect on the bow tie, catch her in the scene, the swinger says the papers, and this is what I mean. Dashes in the upper lip, smell of confidence, waxing for the shimmer, ready for romance. The freshest looking penguin in the northern hemisphere, the swinger says the papers, and this is my career. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Down the road. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Down the road, my swing flows gently down the road. My swing flows gently down the road. My swing flows gently down the road. Don't look like if there was a soul. My swing flows gently down the road. Swing flows gently down the road. Thank you. до краев, брошусь печально на дно. Пышное белое тело мое заплачет душистым шампунем. Чуткие ножки свело от тоски, сердце дымит без огня. О, как не хватает могучей руки, чтобы крепко потерла меня. Мальчики, мальчики, мальчики, мальчики, где вы, Ромео? Принесли жениха, он был омерзительно пьян, грозился кому-то пустить потроха и плевал мой диван. Всю ночь он храпел, очнувшись чуть свет, стал с ревом терзать мою грудь и требовал нет ни любовных утех, а рут на кошмарную путь. Мальчики, мальчики, мальчики, мальчики, где вы, Ромео? Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. I'm gonna go.